Освобождение – это свобода от концепций. Действие каждого живого существа направлено на сохранение его чувства занятости. Внимательно вслушайтесь в эти слова, потому что они подобны посеянным семенам. Вы увидите их плоды, когда придет время. Все существование – это выражение сознания одного, которое есть сознающее сознание. Вместимое вместилище не два, а один. Этот один, из которого возникает все пространство, находится внутри нас. Ум не рождается и не умирает. Ум – это язык. Он останавливается, когда останавливается поток языка. То же относится к словам. Слова возникают из пространства, а ум – из слов. Ваше поведение соответствует вашему уму. На самом деле вы ничего не делаете. Разве вы являетесь одеждой, которую носите? Нет. Точно так же научитесь осознавать, что вы не тело. На самом деле ваше тело – это пространство. Брахман присутствует всегда, но в нем нет чувства бытия. У Вишну нет даже чувства «я Вишну». Что это значит? Можно ли это понять, занимаясь аскезой? Это можно понять только через вивеку, то есть истинное развлечение. Запомните то, что слышите сейчас. Это медитация. Какие из ваших поступков в жизни были истинными? В детстве, в юности или в старости? С точки зрения индивидуума они могли быть истинными, но надо понимать, что вся их совокупность ложная. Освобождение означает свободу. Свобода от концепций. Это свобода от идеи о какой-либо связанности, прошлой или настоящей. Это свобода от нашего ума, интеллекта и концепций. Истинное «я» свободно от любых ожиданий существования. Поэтому оно не нуждается в освобождении. Тот, кто осознает центр ума интеллекта, не может быть потревоженным. Ум интеллект влияет только на отождествленного с телом. В параматмане нет ни религии, ни культов. Все системы религиозных доктрин – просто концепции. А все концепции несовершенны. Каковы слова гуру? Вот они. Ты не тело, а сознание внутри него. Не забывайте этого. Тогда вы не умрете. Это станет концом самой смерти. Тот, кто отождествляет себя с телом, не поймет этого. Когда вы осознали, что вы есть, время начинается, и вы воспринимаете мир. Когда вас нет, где тогда мир? Вы должны выйти за пределы боли и несчастья, так, чтобы перестать сознавать их, чтобы приходилось задавать вопрос «А что это такое?». Само ваше чувство бытия болезненно. Все воспринимается благодаря сознанию в вашем теле. Помните, что само ваше сознание – это гуру. Это указание гуру. И осознавать это – значит пребывать в медитации. Это очень трудно, даже для бога Брахмы. Проще медитировать на какой-нибудь идол. Осознаете вы это или нет, ваше сознание всегда присутствует. Без сознания нет ни времени, ни мира. В сознании сне есть мир сновидения. Тот, который спит, смотрит этот сон. В этом сне виделось и отмечалось даже исчезновение множества вселенных. Когда ваш ум затихнет, вы найдете время для духовности. Для этого сконцентрируйте ум на конечной цели. Кришна говорит: «Я есть то, благодаря чему осознается этот мир, и ты тоже то». Вы не испытывали переживания рождения или смерти. Вы просто приняли то, что говорили другие. Майя или иллюзия – очень странная штука. Только тем, кто предан гуру, она позволяет двигаться в сторону истинного «я». Почитайте гуру как собственное истинное «я». Прочно сфокусируйтесь на сознании. Если будете следовать гуру, мирская жизнь и духовная станут такими, как пожелаете. Сознание ученика – великая сила, которая может добиться чего угодно. Хотя бы повторяйте «гуру, гуру», не забывая. По-настоящему вам нужна только преданность вашему гуру. Гун или качеств не три, а лишь одна – сатва-гуна. Когда вы считаете себя тем, кто совершает поступки, это тамас или тама-гуна. Если вы полны активности и не можете пребывать в покое, тогда ваше качество раджас или раджа-гуна. Эти три качества не лучше и не хуже друг друга, но по поведению, поступкам человека можно судить, какая из них преобладает. Вы единственные свидетели своего сна. Ваша вселенная ограничена лишь вами. Задача садгуру – освободить вас от ваших концепций. Милость гуру нужна для того, чтобы осознать, что вы не являетесь телом. Точно так же, как не являетесь одеждой, которую носите. Мантра «Мулам Гуру Вакьям» означает, как говорит гуру, «Я Брахман». Наша истинная природа никогда не меняется. Чем больше вы познаете ее, тем больше ваших желаний и стремлений исчезает. Поскольку у истинного «я» нет желаний, ваши стремления тоже исчезают. Как индивидуальные души, человеческие существа любят свои тела. Даже после возникновения любви к себе, забота о теле продолжается спонтанно. Помните об этом. Гуру-мантра или слова гуру описывают нашу истинную природу, которую мы можем реализовать. Даже небольшая медитация на истинном «я» освобождает от всех желаний, включая желание расположения Бога. Тогда человек не обидит даже муравья или червяка. После самореализации не будет нужды желать чего-либо. Ваше тело не было создано ни вашими родителями, ни Богом. Оно развелось спонтанно. В сравнении с вашим истинным «я» все центры паломничества в мире кажутся слишком маленькими. эти места стали значимыми только в вашем собственном свете. Никогда не сомневайтесь в себе или своем гуру. Это величайший грех. Вы когда-нибудь задумывались о получении помощи от вашего собственного света? Внешний свет – лишь выражение вашего внутреннего света. Ваше тело – это тело человека, но ваше сознание – то же, что и во всех живых существах. В человеческом теле оно не другое, хотя у других существ нет человеческого интеллекта. Тело живо благодаря истинному «я». Из-за отождествления со своим телом вы считаете себя кем-то. Это уйдет с истинным знанием себя, как истинного «я». Конец тела неизбежен, но с каким отождествлением вы хотели бы умереть? Свет солнца и луны – ничто в сравнении со светом истинного «я». Медитируйте на свое сознание. Это легко делать тем, кого не привлекает никакая другая деятельность. Ваше сознание движет не одним, а бесчисленным множеством тел. Осознайте его, как стопы Шри Гуру. Будьте одним со своим сознанием. То, что в противном случае было бы просто трупом, содержит в себе божественное семя Параматмана. Вы должны помнить это. Медитируйте на пламя истинного «я». Когда вы узнаете его, вы увидите его как бесконечность. Осознайте тот факт, что все это – ваше собственное сознание. Тогда вы будете не менее значимы, чем сам Брахман. Большинство ваших действий исходит из вашего воображения. Сейчас вы услышали, что вы Брахман. Используйте это. Обычно вы считаете себя мужчиной или женщиной всю свою жизнь. Теперь помните, что вы Брахман. Ваше отождествление с телом ведет вас к смерти, а ваше пребывание Брахманом спасет вас. Тогда время растворится в вас, а не вы во времени. Наше истинное «я» – это то же самое, что и Гуру Дева. Это единственное, чему следует отдать себя. Истинное знание – великое оружие Брахмы. Оно неуязвимо. Мудрец выглядит как все, но в действительности он неописуем. Когда вы узнаете его по-настоящему, вы станете как он. Медитируйте на того, кто медитирует, и больше ни на что. Это большая удача – услышать такие объяснения знания себя. Сохраняйте невозмутимость. Мы отдельны от любых действий. Нам трудно оставаться в покое, ничего не делая. То есть нам трудно выдерживать наше сознание. Разные развлечения придуманы для того, чтобы убежать от самих себя. Требуется мужество, чтобы остаться наедине с самим собой. Число живущих на Земле людей в любой момент времени всегда слишком мало по сравнению с общим числом людей, умерших в прошлом. Что случилось с их телами, весившими бесконечные тонны пищевой материи? Что они теперь делают? Единственный ответ – теперь они такие же, какими были до рождения. Религия, которую любит Бог, это религия себя. Это состояние покоя и бесстрашия, единость с сознанием. Во всех остальных религиях есть отождествление с телом, что опускает вас на более низкий уровень. Наивысший уровень – почитать истинное «я» сознанием. Освобождение означает свободу от любой связанности. Дхарма – это истинная религия, что означает жить как чистое сознание. Тогда ваш ум, интеллект и эго не смогут вас ограничивать. Тот, кто следует этой дхарме, освобождается от всех концепций. Дхарма истинного «я» сопровождает вас до конца, потому что вы становитесь одним с этой дхармой. Лучший дар – передавать знания о истинном «я». Тот, кто живет как истинный «я», автоматически получает все, в чем нуждается. Кришна сказал: «Я делаю все для такого человека». Духовность, обычно довольно непростая, становится очень легкой для таких избранных. Они принимают слова гуру и становятся едиными с Брахманом или сознанием. Последователи других религий могут оступиться, но это невозможно для истинно духовных. Истинный Брахман – тот, кто стал единым с Брахманом. Он также Ишвара. Кришна сказал: «Все их действия достигают меня, и они обретают только меня». Истинные искатели и истинные религиозные последователи получают дар самопознания. Если вы хотите совершить эту яджну, то даже во время еды медитируйте на того, кто ест, и осознавайте его. Вы должны практиковать это во время любого действия. Всегда осознавайте, что вы не тело, но сознание. Все ваши действия происходят благодаря вашему жизненному дыханию или пране. Поэтому подружитесь с ней. Через повторение гуру-мантры прана очищается и в момент смерти сливается с праной Вселенной. Тех, кто не подружился со своим жизненным дыханием, в конце ожидает смерть. Прана – это все виды речи и наоборот. Мадхьяма, или срединная речь, называется умом. Когда она произносится вслух, она называется вайкхари. Ум не отделен от праны, которая также есть пранава или ум. Наша прана не видит разницы между нами и муравьем или червем. Она заботится обо всех живых формах одинаково. Для мудреца нет отдельных индивидуумов. Все есть одно, нет никакого разделения. Прана мудреца принадлежит Вселенной. Милость часто сопровождает знание истинного «я». Мудрец полон милости. Когда ваша прана успокоена, вы узнаете, кто истинный говорящий – вы или прана. Мысли приходят и уходят. Для джняни мысли не проблема. У него очень мало потребностей, нет даже нужды существовать. Как джняни действует в мире? Тот, кто 9 месяцев заботится о зародыше, присматривает и за потребностями джняни. Эта забота продолжается даже после родов, пока ребенок не осознает себя как отдельное тело. Сознание делает для ребенка все. Мантра, которую дает Садхгуру, помогает ученикам осознать свою единость с учителем. Убежденность в этом приводит к самореализации. Ваше тело – это тело человека, но атман – не человек. Как может то, у чего природа света, быть телом? В Ведах указаны некоторые практики для устранения отождествления с телом. Ваше переживание существования без слов – это ум или веда. Тело состоит из пяти элементов, природа которых – наше сознание или наше знание «я есть». Благодаря нашему сознанию мы узнаем, что существуем. Забыть тело означает знать, что мы не оно. Вы – природа света, которая бесформенна. Ваш свет позволяет вам видеть не только любой другой свет, но и тьму. Наше существование – это наше собственное переживание или знание. Следовательно, это наша джняна. Ум означает «да, я есть». Узнавая свое сознание все больше и больше, постепенно вы освободитесь. Если вы не тело, кто тогда будет действовать в мире и с помощью чего? Попробуйте использовать ум только для поддержания жизни, а не для получения все больших удовольствий. Чувственные объекты привлекают из-за вашего отождествления с телом. Оно уходит с убежденностью, что вы свет. И тогда для вас не будет ни рождения, ни смерти. Будучи самосветящимися, вы видите вещи в собственном свете. Но вы все еще верите, что вы тело, которое видит. Когда прана уходит, ваше тело отпадает. Вы не говорите, что прана мертва. Если прана чиста, то ум и интеллект тоже чисты. Все имена богов и богинь – это разные названия праны. Если прана довольна, разве вы можете быть несчастными? Сила праны – это сила сознания. Разве вы не любите свое сознание больше всего? Сила праны – это первичная иллюзия, а также сила брахмана. Каким бы великим ни был человек, он обязан этим силе праны. Вы можете сесть на корабль праны, чтобы отправиться к Абсолюту. Из-за неведения вы любите говорить. С приходом знания это проходит. С обретением знания себя остается только чистое бытие с полным преображением всех склонностей. Продолжайте повторять мантру, помня о ее смысле. Вы когда-нибудь задумывались о том, кто кого почитает и почему? Чтобы получить милость гуру, он должен быть для вас наивысшим авторитетом, а его слова – непререкаемыми. Движение праны и ишвары – одно. Направьте внимание на дыхание. Без праны нет чувства «я есть». Чувство бытия всегда возникает с появлением праны. Если вы познали атман, сможете ли вы надеть одежду, подходящую для него? Так что нет нужды менять свою одежду после самореализации. Только несведущие пытаются выставить на показ свое понимание. Даже щеголять бородой значит демонстрировать отождествление с телом. Все, что вы видите, иллюзорно и соответствует вашим концепциям. Слушать своего гуру – наилучшая духовная практика. Так ваше освобождение будет легче. У сознания есть качества, у абсолюта их нет. Когда вы стареете, вы перестаете быть ребенком или молодым. Для такого изменения не требуется никаких сознательных усилий. Точно так же с познанием себя самопроизвольно исчезают гордость и эго. Помните, что никакие переживания не бывают постоянными. У этого мира нет создателя, как нет никого, чтобы поддерживать его или разрушать. Это все происходит спонтанно. Когда мы слышим какую-то новость, она делает нас счастливыми или несчастными. Но неуслышанная новость никак на нас не влияет. Ум состоит из концепций и переполнен ими. Необоснованные концепции дают рождение воображению. Ум строит воздушные замки. Но атман не привязан и безучастен. Когда познается концепция «я есть», открывается абсолют. Чтобы это произошло, достаточно даже просто услышать. Все, что вы видели и слышали с детства, стало вашим миром. Индивидуальная душа, мир и Брахман – все это концепции. Концепции развиваются сами по себе и становятся всесильными и полными разных качеств. В корне их лежит чувство бытия. Когда оно включается, начинаются видоизменения ума. Главное качество – наше осознание собственного существования. Потом возникает поток мыслей. Есть ли чувство бытия без знания «я есть»? После пробуждения от сна по утрам самые первые мысли – это мысль о нашем существовании. Как возник этот мир? Так же, как возникает Вселенная во сне. Если ваше тело реально, Вселенная тоже реальна. Если Вселенная реальна, тело тоже реально. Хотя мир так велик, в нем нет ни капли истины. Концепция существования возникает в Нивруте, или состоянии отсутствия концепций, и начинается видоизменение ума. Концепция бытия создает следующие концепции, которые дают начало этому миру, кажущемуся таким реальным. Когда чувство бытия уходит, единственный пребывает в состоянии отсутствия концепций. Но он не способен сказать, что находится в этом состоянии. Вся деятельность начинается после возникновения чувства бытия, за которым следует видоизменение ума. Разве вы можете что-либо делать, если не знаете, что существуете? Наше сознание возникло без нашего знания о нем, без ожиданий. Оно берет начало в состоянии отсутствия концепций, которое является его истинным признаком. Эти концепции не дадут вам целостности. Если вы будете медитировать, другими словами, пытаться укорениться в своем бытии, видоизменения ума будут тревожить вас. Но даже тогда вы должны продолжать медитировать. Направьте внимание на корень ложного знания «я есть», которое установилось как истина. Не думайте о других. Вы должны смотреть только на себя. Что вы такое? Когда вы осознаете истинное значение концепции «я есть», вы увидите, что этот мир приносит радость. В действительности ничто никогда не случалось. Ваш ум показывает вам все таким, каким вы хотите это видеть. Ваше сознание принимает множество форм, и вы видите вещи такими, какими хотите их видеть. Из-за отождествления с телом концепции становятся все больше и больше. Если вы подружитесь с «я есть», оно покажет вам истину. Когда познается тайна сознания, сознание «я» исчезает, и вы оказываетесь в безымянном состоянии, называемом виджняна. Если вам понравится быть в этом состоянии, со временем вы осознаете, что никогда не видели никакого мира. Тогда вопрос о каком-либо действовании пропадет. Пока вы не осознали этого, продолжайте действовать обычным образом. Продолжайте семейную жизнь, не сопротивляясь ей. Сразу после рождения, до того момента, как вы научились слушать других, вы больше подходили для такого знания. Ваше теперешнее состояние – результат принятия всего, что вы когда-либо слышали за истину. Все ваши действия соответствуют тому, что проникло в ваш ум. Познать свое истинное «я» – величайшее богатство. Познайте его, и загадка целого мира будет разгадана. Другими словами, познав себя, вы познаете весь мир. Обретите уверенность. Я именно такой, как говорит мой гуру. Для различных практических целей вы можете действовать как мужчина или женщина, но внутри будьте бесформенны. Все будет зависеть от вашего отождествления в момент смерти. Смерть – лишь слово, а не чье-то реальное переживание. Если существует только Брахман, что еще вы можете переживать? Ум не знает своего происхождения, а вы стали его учеником. Он меняет вас по своему образу и подобию. Вы должны поклясться в том, что вы именно то, что говорит гуру, то есть только истинное «я». Он дал вам мантру, свое тайное знание. Храните уверенность, мой гуру сказал мне истину, и живя согласно его словам, я неизбежно реализую ее. Когда люди говорят, что кто-то умер, джняни видит это лишь как освобождение от иллюзии. Иллюзия считать себя мужчиной или женщиной. Сначала подготавливается пищевая материя, из которой возникает живое существо. Ему дается имя согласно форме пищевой материи. Его тело – это видоизмененная пища, которая поддерживает сознание. Голод и жажда присутствуют, пока есть сознание. Когда вы принимаете слова своего гуру, будьте тверды. Иначе будете двигаться наугад, повторяя «Хари, Хари». Переживание себя живым – обман, но вы все равно любите его. Оно не длится вечно. Какими бы здоровыми вы ни были, поддерживая здоровое питание, вы все равно станете слабыми и трясущимися в старости. Подумайте об этом. Это Вивека. Уступите своему сознанию, которое говорит «Джая-гуру». Считать себя телом значит поддерживать идею того, что вы делатель, что вы молодой или старый. Когда вы говорите, что меняется ваше тело, но не вы сами, это Вивека. Читать или слушать священные тексты нужно, но они должны соответствовать знанию, полученному от гуру. Я – именно то, что описывается в текстах и что говорил гуру. Когда я исчезает, остается истина. Единение с Ишварой – это йога. После их слияния они оба исчезают. И тот, кто свидетельствует это, есть Йогендра. Тот, кто стремится к Богу, преданный. На языке маратхи «иад» означает «вспоминание». Центр всех воспоминаний – это Йадавендра, и сознающий его – Кришна. Тело означает «пракрити», в которой пребывает Пуруша. Все действия совершаются благодаря пракрити, осознающей их Пуруша. Сознание сознает прану. Прана, смешанная с сознанием, воспринимает все. У обоих нет формы. Пока вы считаете себя телом, никакого счастья не будет. Вы должны размышлять о том, что слышите, и применять Вивеку или развлечение. Сознание существует благодаря Пуруше, а прана – благодаря пракрити. Оба находятся в теле. Познавший пракрити и Пурушу освобождается. В действительности пракрити и Пуруша неразличны. Гуру – само дыхание праны. В теле мы чувствуем присутствие Бога, как «Я есть». Поверьте, что ваше «Я» соответствует словам гуру. Отдайте себя пране Богу, то есть отбросьте свое отождествление с телом. Сознание, знающий прану. Когда ему нравится оставаться без мыслей, медитация продолжается 24 часа в сутки. Направьте внимание на центр праны, а это может быть сделано только с помощью праны. Вечный покой – великое достижение. Истинный покой приходит, когда пракрити и Пуруша забываются. Посредством практики дхьяна-йоги забывается концепция «я кто-то». Вы должны развить преданность сердца для успеха в медитации. Когда сознание направляет внимание на прану, она затихает, и оба сливаются в самадхи. Когда пракрити и Пуруша соединяются в тишине, это известно как йога-нидра или йогический сон. То, что вы читаете в книгах, должно подтверждаться вашим собственным опытом истинного «я». Когда глубокий сон стал слегка осознанным с появлением «я есть», это вылилось в грандиозное переживание. Сознание вдруг стало вселенной, а мы начали воспринимать наш мир. Выясните, почему и каким образом это сознание – иллюзия. Переживание воспринимающего исчезает вместе с воспринимающим. Вместе с чувством «я проснулся» начинает видеться мир. Держитесь сознания, благодаря которому вы сознаете. Операция, проведенная после того, как дан хлороформ, не болезненна. Если человек умирает, пока находится без сознания, будет ли он жалеть об этом? Если вы полностью поглощены слушанием этой беседы, вы забудете о мире и будете пребывать в самом естественном состоянии, называемом сахаджа. Это огромное достижение. Награда за преданность гуру – самореализация. Живите в настоящем моменте, потому что именно на нем стоит печать «Я есть».